Глава 8. Игнат. Я мгновенно пересек пространство примерочной и прижал красотку к стене, загнав в угол. Арина усердно трясла бутылку и нажимала на пробку, но ничего не происходило. «Что же ты не стреляешь?» — выдохнул прямо в раскрасневшееся лицо. «Оно не бахает!» — расстроилась Арина и еще раз встряхнула бутылку. «Что за ерунда такая?» «Дай посмотрю», — предложил. «Может быть, там срок годности уже истек». Отобрал бутылку и быстро переставил на пол, через миг впившись в губы Арины поцелуем. С тихим стоном зараза укусила меня за губу, под хлопок пробки и шипение шампанского. «Сработало! Радуйся!» Рыкнул и принялся искать язычок Арины, который только и делал, что ускользал от меня. Яростно бросился вглубь женского ротика, вкручиваясь буром, как перфоратор. Ладони гуляли по телу без стыда и границ. Небольшие очаги сопротивления были подавлены в тот же миг опытным поглаживанием разбухших сосков, ставших еще более острыми под моими пальцами. За несколько мгновений я добился глухих стонов и дрожи аппетитного тела. «Хватит! Прекрати! Игнат!» — взмолилась. «Ты же знаешь, что здесь нельзя!» Обхватил ладонями за задницу. «Черт побери, я просто обязан тут побывать. Пусть все горит, но я эту попку застолблю». «А кто сказал, что я тебя здесь буду распаковывать? Я этот подарочек к возвращению домой оставлю. И прямо с порога!» Застонал сам. С ума сойти. Едва сдерживался. Отстранился на секунду и посмотрел на Арину. Девушка выглядела опьяневшей, растрепанной и желанной. Когда я успел стянуть с нее джинсы? С приспущенными джинсами она была легкой добычей. Далеко уйти бы не смогла. Осталось только трусики сдернуть вниз и засадить, что есть мочи. «Тут могут быть камеры, индюк самовлюбленный. Если хочешь, чтобы за твоими подвигами наблюдали, то, пожалуйста, а я не хочу». «Не бери в голову такие мелочи, я все разрулю». Моя фиктивная жена, тяжело дыша, напряженно сводила бедра. «Готов поспорить? Там потоп». «Киска потекла», — констатировал факт. Ладони до сих пор сминали попку. Уперся своим лбом в лоб Арины и дышал тем же воздухом, что и она. Между нашими лицами было совсем крошечное расстояние, но и оно потрескивало от возбуждения. «Ты самый несносный мужик!» — вырвалась из-под града поцелуев Арина. «А у тебя много их было?» — посмотрел ей в глаза. «Судя по тому, как ты на меня реагируешь, у тебя не мужики были, а так, чепуха какая-то. Вот тут что-то мимо просвистело, но глубоко не задело». Я провел пальцами по половым губкам, дотронулся до них прямо через ткань влажных трусиков. Арина простонала и отодвинулась. «Куда?» — шикнул. «Запомни, все, что было, не считается. У нас с тобой по нулям». В ответ Арина удивленно посмотрела мне в глаза. «Не считается?» — уточнила дрогнувшим голосом. «Да». Арина быстро расстегнула ширинку на моих джинсах и запустила руку под трусы, сжав потяжелевший член. «Эй, ты что делаешь?» Простонал. Кажется, меня взяли в оборот. Быстрее, чем я успела сделать то же самое. И как взяли? Член готов был ластиться в эту ладонь, как преданный пес. А яйца, если бы могли существовать отдельно от тела, отвесили глубокий благодарственный поклон. Арина впилась в мои губы дерзко и скользнула языком глубоко, медленно, открыто. Я мог делать с ее ротиком все, что угодно. Прелесть заманчивая. Принялся активно заигрывать, кусать и посасывать. Она не отставала ни в чем. Провокация удалась, но я и сам не прочь быть спровоцированным. Сдвинул в сторону влажные трусики и прошелся по набухшим лепесткам. Арина нетерпеливо двинула бедрами навстречу. Я пошалил немного с клитором, заигрывая с узелком плоти. Но главный десерт притаился немного дальше. Влажная, нежная и нетраханная. Она уже ждала меня и призывно сжала стенками мои пальцы. Сразу два ей всадил, чтобы знала, кто в доме хозяин. Пальцы уже вовсю буравили глубину податливой вагины. Мы трахались языками. По члену уверенно скользили женские пальчики. Тонкие, но хваткие. С моим инструментом Арина обращалась ловко. Опытная? Да похер вообще. Черт побери, мне реально было плевать, сколько мужчин она сменила. Сейчас-то она была со мной. А ради такого крышесносного секса и цунами эмоций, какие я испытывала рядом с ней, я сделаю так, чтобы она сама захотела со мной остаться. От мысли, что эта красотка всегда будет в моем распоряжении, всегда доступная, мокрая, готовая, горячая. Черт, яйца резко поджались вверх. Я был готов кончить меньше, чем через секунду. До моего слуха донеслись влажные звуки. «Какая ты вкусная!» — восхищенно присвистнул. «Слышишь, как хлюпает?» «Замолчи!» — впилась в рот поцелуем. «Такие мягкие ладони и такие крепкие пальчики!» «Я кайфовал! Я был в нирване! Если бы удалось привсунуть хозяйство в пекло влажной вагины, вообще бы оказался в раю! Наверное, я слишком громко подумал. Или, что еще более вероятно, вслух озвучил свои желания». Арина шикнула на меня грозно и ускорилась до безобразия, надрачивая мой член на предельном режиме. Заставила кончить раньше, чем я успел ее обработать и развернуть лицом к стене. Все намерения разбила. О, как хорошо! Выть захотелось. Сперма толчками рвалась на выход, орошая пальцы Арины, которые продолжали скользить по напряженной длине. Мои пальцы до сих пор находились в горячей вагине и были крепко охвачены, взяты в плен. Стенки плотно сдавили в приступе оргазма. Так сладко. Черт побери, она идеальная. То, что надо. Горячая, отзывчивая и в чем-то безбашенная. Сама же сказала, что тут камеры, но через миг к моему члену потянулась. Я мог обрадовать Арину, что камер в этой примерочной нет. Знал по опыту. Впрочем, про опыт лучше опустить. Женщинам не стоит знать о своих предшественницах, иначе можно получить кучу обид и нервотрепку на ровном месте. Все, нафиг, можно опустить и пропустить, когда так хорошо, и по телу гуляли волны. Разрядился, облегчил себе задачу, иначе бы шопинг точно не пережил. Пока я балдел, кое-что произошло. Через секунду Арина вытерла пальцы и ладонь о мои трусы и натянула их повыше. Сверху джинсы ловко подобрала и даже ширинку застегнула. Остановить ее не успел. Сперма щедро размазалась по коже живота, трусы со следами обильных выделений были влажными. Спустя секунду до меня, как до жирафа, наконец дошло, какой беспорядок у меня теперь под штанами. Впереди целый день шопинга, а я весь уделанный. «Ты что сделала, вредительница?» Арина отступила и проворно спустила по своим стройным ногам джинсы с трусиками, схватила с вешалки новый комплект и спряталась за ширму, довольным голосом сказав оттуда. «Здесь есть салфетки. Я быстро приведу себя в порядок и надену новые, чистые, сухие трусики. А ты нет. Сам ко мне полез. Теперь ходи с заляпанными трусами». «Хочет сказать, что она меня уделала? Так что ли? Коза! Еще посмотрим, кто кого. Я буду сверху. Всегда. И даже если заставлю ее скакать на мне, все равно контроль над ситуацией останется за мной». Словно нарочно испытывая мое терпение, Арина подозвала консультантов и попросила принести ей еще кое-что по мелочи. Я еще был зол на Арину за выходку с трусами. Как ни оттирайся, одежда уже испачкана, причем изнутри, а это самое неприятное. Расплатился за покупки, нагрузил себя фирменными пакетами. Поблагодарил за предоставленное удобство, шагнул прочь из бутика. Сделал шаг, неприятные ощущения под трусами. Влажная ткань прилипла к низу живота. «Зараза!» — ругнулся я. «Не хмурься, Игнат, ты всегда можешь сходить за покупками в магазин мужского белья, а я, так уж и быть, посоветую тебе кое-что. Например, мужские трусы-джоки», – зашептала на ушко Арина. «Давай примерим. Очень хочу посмотреть. Я уже предвкушаю. О, пожалуйста, давай купим тебе мужские джоки. Я даже сама их на тебя надену». «Мужские джоки? Что за дичь?» По хитрому блеску в глазах Арины я понял, что здесь был подвох. Опустив пакеты на изящную лавку возле журчащего фонтана, я достал телефон и загрузил поисковый запрос. «Что за зверь такой? Мужские джоки?» Увидел картинки и вмиг рассвирепел. Телефон затрещал в кулаке. «Ты меня за кого держишь?» — рыкнул меча молнии. На фото были изображены те самые джоки. Спереди мешочек для хозяйства, а сзади ничего. Только под ягодицами с обеих сторон лямки поддерживающие. Но тыл остается беззащитен. Арина предложила купить мне трусы с абсолютно открытой задницей. «А что такое?» – захлопала ресницами. «Что такое? Невиновечку изобразила!» «Трусы-джоки служат для защиты мужских гениталий во время физической активности, а также при контактных видах спорта. Ничего дурного я не имела в виду. Мало ли кто для каких целей использует!» – добавила, с трудом удерживая смех. «Я тебе устрою, шутница. Надо же, придумала. Предложила мне трусы, которые сейчас геи таскают, чтобы доступ к своей заднице открыть». «Я тебе лучше еще ебелья прикуплю. Сам. С функциональным доступом к нужным местам. За примерочную и за джоки ответить придется. Своей попой расплатишься». Арина приготовилась что-то сказать мне, но вдруг застыла, посмотрев мне за спину. Побледнела и изменилась в лице. Ее взгляд обеспокоенно метнулся в сторону. «Уходим». «Что?» «Игнат, мы уходим. Немедленно!» — произнесла она и торопливо подскочила, свернула за фонтан и направилась к выходу. «В другой молл пойдем». «Но почему?» «Мы купили здесь все, что нужно. Донеслось до меня уже издалека. Я хочу в другой магазин». «Что такое?» Арина со скоростью ураганного ветра шагала к выходу. «Почему она решила убежать так поспешно?» Она словно привидение увидела. Заметила кого-то? Но кого? На Арине же просто лица не стало. Я обернулся, внимательно посмотрел, кого она могла так испугаться. По просторному холлу торгового центра бродили сотни людей. Вот так, навскидку, я не мог определить, кого Арина испугалась. Я точно знал, что сама не ответит. Но попытаться стоило. Я быстро догнал ее и переложил все пакеты в левую руку. Правый обхватил за талию. Арина вздрогнула, напряглась всем телом, но через миг выдохнула с облегчением. «А, это ты!» На миг прислонилась к моему плечу. На секунду я испытал что-то близкое к странной гордости и дебильной радости. Арина доверяет мне больше, чем тому, от кого убежала в попыхах. Странный повод для гордости, но какой есть, а я привык быть с собой честен. «Кого увидела?»